Курская кольцевая. 1945-1950 годы. Григорий Захаров, Зинаида Чернышова. Курская стала второй по счету станцией глубокого заложения колонного типа. Первая — Маяковская, речь о которой еще впереди. Такая конструкция — большое облегчение для архитектора. Ему не приходится иметь дело с массивными, шириной в несколько метров, пилонами. Вместо них тонкие колонны, благодаря чему возникает единое пространство станции. Для оформления этих колонн Захаров и Чернышова использовали прием, который мы с вами уже встречали на Охотном ряду и Театральный — каннелированная коренастая полуколонна с плитой-абакой вместо капителей. Такое использование приемов ар-деко в оформлении станции, очевидно, контрастирует со строгой неоклассикой вестибюля. Напрашивается вывод, что жанр диктует свои правила архитектору. Станцию метро с ее конструктивными особенностями и большими скоростями поездов и человеческих потоков трудно оформить в духе спокойного, уравновешенного, вековечного классицизма. Здесь неизбежно прорывается современность, воплощенная в формах ар-деко.